Глава 40. Среда, 13 декабря. Энджи в сапогах-бахилах стояла рядом с Мэддоксом, Хольгерсоном и Базьяком в большом холодном погребе старого хутора на острове Тетис. Все молча смотрели, как работает Барпо Хейган вместе с экспертами-криминалистами. Фотограф снимал каждый сантиметр подвала. Одетые в белые комбинезоны, шапочки, бахилы и нитриловые перчатки, эксперты двигались как на стоп-кадрах в ослепительных вспышках фотокамеры, сообщавших обстановке почти потустороннюю атмосферу. Царила тишина, нарушаемая лишь треском вспышек и тонким, действовавшим на нервы завыванием ветра, задувавшего в щели возле треснувших стропил. С раннего утра выехать не получилось. Очередной штормовой фронт, густой туман и высокий прибой задержали полицейских до середины дня. Дорога до Тетиса, до которого на полицейском катере было 20 минут, растянулась на пару часов, мешал сильный встречный ветер и волнение на море. Детектива Лео скрутила морская болезнь, и он сейчас стоял наверху и курил, борясь с рвотными позывами и ругаясь, как морской волк, что не может спуститься в подвал, не заблевав место преступления. Не хватало еще повсюду оставить свою ДНК. В погребе с земляными стенами было темно. Хоть глаз выколи, и стоял ледяной холод, как ведьмины сиськи, по меткому выражению Хольгерсона. Энджи сказала бы, как в морозильнике. Учитывая истинно арктическую стужу, цепкой хваткой державшую город больше 2 недель, не нужно было ломать голову, отчего тело Фейв Хокинг так хорошо сохранилось. С поправкой на вновь вскрывшиеся обстоятельства у Хейгана определила давность наступления смерти от 10 дней до 2 недель. «Труп, — сказала она, — лежал здесь практически как в холодильнике морга. Даже сейчас, когда штормовой фронт принес дожди и наметилось потепление, погреб напоминал земляную пасть со стылым дыханием из недр земли. Эксперты привезли с собой портативные на аккумуляторах прожектора, заливавшие все вокруг неестественно резким светом. Это позволяло увидеть мельчайшие детали и догадаться об ужасах, творившихся здесь. Энджи осматривалась, стараясь уяснить, что происходило с Фейв Хокинг. Эксперты обнаружили свежие царапины на склизлых досках пристани, где швартовались полицейские катера. Это был первый признак недавнего присутствия человека на острове. А подпоры и доски явно терлась лодка, и вряд ли сюда приезжали на пикник, учитывая погоду последних 2 недель. Были найдены следы, ведущие от пристани. Отпечатки ног в подмерзшей грязи и следы волочения. Мох и лишайники, выросшие на камнях, оказались местами содраны. Возле входа на хутор в грязи отыскались следы. В развалинах дома полицейские наткнулись на небольшое стадо одичавших коз, укрывшихся от непогоды. Нетрудно было понять, как козья шерсть, семена травы, фрагменты листка белого дуба и остальное могли попасть внутрь кокона из пленки. Но в погребе детективы и эксперты наткнулись на настоящую золотую жилу. Плетеный полипропиленовый шнур свисал с опорной балки под потолком, покачиваясь на сквозняке. Ветер ухитрялся проникать даже через открытый люк подвала. Таким же шнуром была обвязана Хокинг. Осмотр с люминолом позволил обнаружить следы человеческой крови на жестком шнуре, а между полипропиленовых волокон эксперты нашли фрагменты человеческих волос, черных и темно-русых. Энджи подумала, что длинный черный волос, скорее всего, принадлежал Хокинг, а вот другие вызвали острый интерес всей следственной группы. Среди них явно были лобковые или же волосы с тела мужчины. Все находки поместили в отдельные пакеты и занесли в список вещественных доказательств. Энджи страшно хотелось знать, совпадут ли какие-то фрагменты волос со светлым волосом, обнаруженным на одежде Драмонд. Это связало бы обладателя волос с обеими жертвами. Один из экспертов присел на корточки у стены, отскребая капли свечного воска. Несколько огарков, сгоревших практически полностью, уже были соответствующим образом упакованы и отнесены в палатку, где развернули передвижную лабораторию. Лист плотной пленки, вроде той, в которую было замотано тело Хокинг, лежал смятый в углу подвала вместе с остатками сгнивших мешков, старых деревянных ящиков и нанесенных ветром сухих дубовых листьев, желудей, клочков старой травы, обломков коры и обрывков ведьминой бороды. Этим лишайником густо заросли сосны с наветренной стороны острова. После обработки люминолом засветились и темные пятна на кедровых досках, настеленных прямо на земляной пол. О'Хейган присела на корточки возле этих пятен, сравнивая их расположение с фотографиями со вскрытия Хокинг, которые она привезла с собой. Пальцем, обтянутым нитрилом перчатки, она указала на грубо оструганную кедровую доску. Ширина досок и расстояние между ними совпадают с формой трупных пятен на спине Хокинг. Она сжала губы, похожие в своем широком белом комбинезоне и шапочке, на пряничного человечка из сказки. «Что там?» — нетерпеливо спросил Базьяк. О'Хэган взглянула на веревки, болтавшиеся под опорной балкой. Толщина веревки совпадает с размером некоторых стангуляционных борозд на шее трупа, но она пожевала нижнюю губу. Как же может быть с содержанием ЖКТ? Жертва была буквально напичкана очень дорогими кушаньями. «А следов, что она ела здесь, нет», — добавил Мэддокс. «Может, он ей устроил последний ужин?» — вмешался Хольгерсон. «Я всегда считал, что это перевод продуктов, когда смертник заказывает себе все, что душа пожелает. Еда ж все равно останется в желудке, непереваренной, когда он откинет коньки». Не обращая внимания на Хольгерсона, Мэддокс тихо сказал. «Ее могли убить в другом месте, а сюда привезти на катере вскоре после убийства, прежде чем начался процесс разложения. Разлагаться тело стало уже порядком, полежав на этих досках. Или же ее могли привезти сюда сразу после ужина и задушить этими веревками». Он подбородком указал на качавшиеся веревки. «Ага, то есть она могла поесть в любой точке побережья и попасть сюда в течение часа на катере», — буркнул Хольгерсон. «Или ее могли задушить прямо на катере, который вез ее сюда. Спектр поисков все равно ни хрена не сужается». Снаружи ветер завыл так, что эксперт, соскребавший с досок воск у земляной стены погреба, заметно вздрогнул и огляделся, будто боясь увидеть призрак кого-то из жертв эпидемии оспы полуторавековой давности. Веревки закачались. Где-то наверху скрипнул чудом державшийся ставень. И тут в подвале появилась маленькая девочка в мягком переливающемся розовом сиянии. Возникла рядом с испуганным экспертом. Энджи окаменела. В ушах снова зазвучал голосок. Так приговаривают дети в такт игре. «Пойдем, пойдем играть. Пойдем в рощу поиграть». Но его тут же заглушил пронзительный женский крик. «Утекай!» Девочка повернулась и выбежала с развивающимися волосиками и подолом прямо через черную земляную стену. Энджи уставилась туда, мокрая от пота. Сердце ритмично бухало в груди. Голос Хольгерсона доносился будто издалека, как в каком-то тоннеле сложной конфигурации. «Значит, он привез ее сюда, и здесь она умерла. Либо он вез ее уже мертвую. Может, он навещал ее пару раз и однажды исполнил свою фантазию и все ей отрезал. А когда понял, что девица начинает подгнивать, закатал в пленку, отволок к своему катеру, привязанному к пристани, и вывез в море. За борт выбросил с подветренной стороны Тетиса. Рассчитывал, что с концами, а тут течение, шторма. Короче, отправилась наша утопленница в плавание и принесло ее в гавань. Там она, видимо, начала всплывать, и конец веревки намотался на чей-нибудь грибной винт». Кьель помолчал. «Шкипер, небось, подумал, что наткнулся на бревно. Видит бог, полузатопленные бревна здесь повсюду. Реальный риск для катеров. Затем этот самозваный буксир хренов потащил ее в залив, пока веревка не лопнула или не попала под лопасти, а уже с приливом тело оказалось под мостом, где его и заметил бездомный нищий. Он бубнил и бубнил, но вскоре его голос заглох, будто затерявшись в тоннеле. С боков наползла чернота. Свет прожекторов сузился до размеров булавочной головки. «Паларина, тебе плохо? Паларина? Энджи?» Глаза открылись сами собой. Энджи сразу собралась. «Тебе плохо?» — спрашивал Мэддокс, поддерживавший ее за спину. Энджи вдруг чего-то испугалась. Она хотела проглотить слюну, но во рту пересохло. «Нет, нет, все нормально». Она высвободилась, схватилась за лестницу, ведущую к люку в потолке, и покачнулась, едва удержавшись на ногах. «У тебя расширены зрачки», — сказал Мэддокс. «Ты очень бледная». Базьяк и Хольгерсон тоже повернули головы. О'Хэган, не вставая с корточек, пристально наблюдала за Энджи. Лицо старой докторши пошло озабоченными морщинами, и это пугало. «Все, пора на воздух. Нужно убраться отсюда и побыстрее». Каждая молекула ее тела кричала: «Беги, убегай, утекай, утекай». Энджи заморгала, когда перед глазами мелькнула красная вспышка. Затем сверкнул полированный металл, будто льдом полоснул ей по губам. Энджи схватилась за шрам и поглядела на пальцы, словно ожидая увидеть кровь. «Энджи!» Сильная рука Мэддокса вновь поддержала ее за плечи. Снова он обращается к ней по имени. «Давай-ка выйдем отсюда, подышим воздухом». Он подвел ее к нижней ступеньке. Крепкие руки, тепло, исходящее от этого большого, сильного человека. Энджи мучительно хотелось уступить этой твердости, побыть слабой, позволить ему позаботиться о ней. Но она резко вырвалась и отступила от лестницы и от его руки. «Спасибо, не стоит». Она вытерла губы, убедившись, что крови нет. Однако шрам болел, что было необычно. «Что случилось? Скажи, тебе плохо?» Все присутствующие по-прежнему глядели на нее. Энджи силой натянула шапку на уши. Ее вдруг пробил озноб. «Я сказала, все нормально». Она повернулась к месту преступления. «Зачем же он ее сюда привез? быстро заговорила она, пытаясь доказать, что ничего не пропустила, хотя ей казалось, что она отключилась на несколько часов и даже дней в результате непонятного искажения времени. По каким-то критериям Хокинг и этот погреб подошли к извращенной любовной карте преступника, как выражается Грабловски. Именно здесь и именно с ней маньяк мог воплотить свою фантазию. Энджи повернулась к коллегам. Похоже, он человек со средствами, можно сказать, богатый. У него либо собственная яхта, либо возможность брать у кого-то яхту. Получается, он имеет отношение к сливкам общества, которые могут позволить себе черные трюфели и мраморную говядину, специально доставленную из Японии. «Или просто работает у богатых людей», — поправил Базьяк. «Видимо, он хорошо знает это место», — негромко продолжала Энджи. «Откуда-то знаком с островом Тетис, со старым хутором, с течениями. Он был уверен в том, что сюда никто не придет, раз на какое-то время оставил тут жертву. Богатый он или нет, у него, скорее всего, есть лицензия на управление катером или прогулочной яхтой и достаточный опыт, чтобы он смог причалить в такую погоду». «Сюда!» — крикнул один из экспертов, повернув прожектор. «Тут что-то между досками». Пинцетом он осторожно извлек из щели использованный презерватив. «Надо же! Обычно все так тщательно за собой прибирают, а этот пропустил». Глаза у него так и вспыхнули от важности находки. «Ну все, попался», — шепотом сказал Хольгерсон, глядя на презерватив. «Если он есть в базе», — поправил Мэддокс. «Да, но теперь у нас есть его ДНК. В любом случае, у нас появился крепкий подозреваемый. И если образцы семени из тела Драмонд совпадут с содержимым презика, значит, этот креститель у нас в руках».